О, благословен Создатель всего, Бог всемогущий, поем Тебе, лишь Твое имя, о Боже, да будет свято. Свят один Ты, Сын Отец Дух Святой, свято, да будет свято имя Твое, Господь. Да будет свято, да будет свято имя Твое, Господь. О, благословен Создатель всего, Бог всемогущий, поем Тебе, лишь Твое имя, о Боже, да будет свято. Свят один Ты, Сын Отец Дух Святой, Господь всей земли, да будет свято, да будет свято имя Твое, Господь, да будет свято. Да будет свято.